детектив. Наталья Николаевна Антонова. Любимая женщина трубочиста. Детективное агентство «Шведское варенье». Уютный детектив. К владелице детективного агентства «Шведское варенье» Андриане Карлсоновне обратилась Альбина Прунина с просьбой установить, кто убил ее брата Семена. Хозяина магазина сантехники нашли мертвым в озере, а в его квартире обнаружены следы торопливого и небрежного обыска. Кому же могла быть выгодна смерть Семена? Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Мне принес сегодня утром гиацинт, и белый, чист, распрекрасный, златокудрый. Нет, не принц, а трубочист. Шляпу снял свою в прихожей, улыбнулся мне едва. И, стесняясь, все же, главное сказал слова. Я от счастья вся лучилась. Я ему сказала «да». Что хотела, то случилось. Вместе будем мы всегда. Ценно сердце золотое, руки и душа важны. Остальное все пустое. Трон, корона, звон казны. Быть не надо слишком мудрой, чтобы знать наверняка. Встретив раз с любимым утро, счастье веришь на века. Муза, которая мимо пролетала. Марина проснулась от тихого стука в окно. «Наверное, птичка», — подумала она, зевнула, потянулась и собралась перевернуться на другой бок. Однако таинственный стук, разбудивший ее, повторился. Мариша спрыгнула с постели, прошлепала по полу босыми ногами к окну, отодвинула шторы и замерла широко распахнутыми глазами. За окном, в воздухе, висел Саша. Ее сердце замерло от испуга и изумления. Она машинально протерла глаза и только потом распахнула окно. Тогда-то она и увидела, что он вовсе не висит в воздухе, а стоит в строительной люльке. «Здравствуй, Мариша», — сказал он. «Здравствуй, Саша», — отозвалась она эхом. «Я разбудил тебя», — спросил он, смущенно улыбаясь. «Ну, в общем, да», — не стала отрицать она и добавила, чтобы не огорчать его. «Мне все равно нужно было вставать». «Как хорошо!» — обрадовался он и протянул ей крошечный горшочек с начавшим распускаться белым гиацинтом. «Это тебе, Мариша». «Какой аромат!» — воскликнула она, и, взяв горшочек из его рук, тотчас уткнулась носом в цветок. «И я войду?» – спросил он осторожно. «Да, конечно», – спохватилась она. Марина почему-то была уверена, что он прямо из люльки шагнет на подоконник и спрыгнет с него в комнату. Но неожиданно для нее люлька вместе с Сашей стала спускаться вниз. «Ты куда?» – крикнула она огорченно. «Если позволишь, то я войду через дверь», – донеслось до нее снизу. Мариша закрыла окно, поставила на подоконник цветок и бросилась к двери.